приснилось, что сердце мое не болит, но колокольчик фарфоровый в желтом Китае на пагоде пестрой висит и тихонько звенит. В эмалевом небе дразня журавлиные стаи, и кроткая девочка в платье из красных шелков, где золотом вышиты осы, цветы и драконы, с поджатыми ножками тихо, без мысли, без слов.